Она подняла трубку и изменилась в лице. «Что случилось?» — спросила она. Чернецов напрягся. «Да, конечно», — сказала она, бросив на него быстрый взгляд. «Я попробую. Думаю, он поймет». Она положила трубку и посмотрела на Андрея. «Что?» — спросил он, пытаясь заставить пересохшие губы двигаться нормально. «Ничего», — деланно равнодушно пожала она плечами. «У Лёльки, как всегда, неприятности с очередным другом. Теперь она пребывает в истерике и утверждает, что если я срочно не приеду, она покончит с собой». Он выдохнул. «Ну что ж, сейчас или никогда?» «Можно не поверить. Можно закатить истерику, и она не уйдет. Но потом она все равно найдет способ уйти. И поэтому он отпустит ее сейчас». «Твоя Люлька могла бы сама приехать сюда», — проворчал он. «Почему она требует этого от тебя?» «Могла бы», — пожала плечами Алина. «Только она сейчас ужасно выглядит. И потом она, по-моему, боится тебя». Она закурила сигарету. «Вот сейчас она скажет, извини, но я должна ехать». «Извини, Андрей», — сказала она, убирая глаза за струю дыма. «Но мне, кажется, придется исчезнуть. Надеюсь, ты не будешь сердиться». «Ну, если ты считаешь, что когда жена исчезает поздно вечером, по первому требованию подруги, с которой я даже не знаком, я должен быть спокоен? Пожалуйста», — сказал он и понял, что сделал тон слишком обиженным. Она взглянула ему в глаза. «Ну вот, ты все-таки обиделся», — протянула она. «Хорошо, я не поеду. Мне самой надоели до смерти Лёлькины проблемы. Пусть сама их решает». «У нее это даже неплохо получилось», — отметил он. «Почти естественно. Только маленькие злые огоньки в глазах нетерпеливо пытались вырваться наружу. Ну что ж, поиграем еще?» «Знаешь», — сказал он, — «я вообще думаю, что ты слишком много внимания уделяешь проблемам других. Почему бы тебе не заняться собой?» Она посмотрела на него, округлив глаза. «Собой?» — переспросила она. «А как занимаются собой? Ходят к косметологам и визажистам? Шляются по базарам и бутикам в поисках дорогущей тряпки?» «Нет уж, давай сразу договоримся. Из меня никогда не получится светская львица. А чужими проблемами я занимаюсь потому, что ты пытаешься лишить меня самостоятельности настолько, что даже проблем собственных у меня быть не должно». Высказавшись, она встала с кресла и прошла в спальню. Еще через секунду она вылетела одетая и рассерженно буркнула. «Можешь закатить скандал, я все равно уйду к Лёльке». Он вздохнул. «Ну что ж, он не будет закатывать никаких скандалов. Пусть она идет. Может быть, это и к лучшему». Как только она скрылась в коридоре, он набрал мой номер. Через 10 минут я уже следовала за Алиной, которая, мирно, ни о чем не подозревая, неслась к самым крутым неприятностям в своей жизни. Позвонив, он опять почувствовал, как внутри поднялся холод сомнения. «Бог мой! Но во что ты превратился?» – спросил он себя. «Неужели с возрастом в нас гаснет светлая искра любви и доверия? Неужели свойственная юности порывистая честность исчезает, уступая место подозрительности и страху, граничащим с подлостью?» Теперь он назвал свои поступки. Но это действительно было подло – расставлять Алине ловушки. Зачем? Но неужели это хоть что-то изменит в лучшую сторону? Мысль о том, что Алина может узнать, что он следит за ней, повергла его в ужас. что она скажет.